Макао. Макао – азартная карточная игра, основанная на подсчете игроками определенного количества очков. Число игроков в Макао не ограничено – от 2 до 10 и даже более. Играют в две полные, от туза до двойки, смешанные колоды. Садятся по вытянутым картам. Сдачу начинает вынувший самую младшую карту. Сдающий называется банкометом, все остальные игроки – понтерами. Банкомет дает каждому понтеру, не исключая и себя, по одной карте, смотреть которую имеет право только тот, кому она принадлежит. Ставки определяются до начала игры. Никто не имеет права ставить больше или меньше условленной цифры. Смысл игры заключается в наборе определенного количества очков. Максимальные шансы выиграть у того, у кого окажется девятка или составится 9 очков из двух карт. Банкомет обязан каждому понтеру, желающему прикупить, дать карту. Фигуры и десятки не считаются. Играющие вправе сбрасывать их в сторону и требовать новую карту. Туз считается за очко, двойка за 2 очка и так далее. Удачным считается прикуп, когда к тузу прикупают восьмерку, семерку или шестерку, к двойке – семерку, шестерку или пятерку, к тройке – шестерку, пятерку или четверку, к пятерке – четверку, тройку или двойку и так далее. Большое число при покупке считается неудачей. Прикуп к тройке-восьмерке дает 1 очко, прикуп к пятерке-девятке – только 4 и так далее. Понтеру, получившему девятку со сдачи, без прикупки, банкомет платит сумму втрое больше условленной ставки. Впрочем, только тогда, когда у него карта меньшей стоимости. Получившему восьмерку с первого раза без прикупки, сумму ставки вдвое. Получившему семерку с первого раза без прикупки, одинарную ставку. Понтерам же, составившим 9, 8 и 7 очков с помощью прикупа, банкомет платит одинаково одинарную ставку. Но все эти выдачи он производит при условии, если у него самого карта стоимостью ниже всех сказанных. Карты банкомета, равные картам понтеров, имеют преимущество, и все они платят ему. За девятку втрое, за восьмерку вдвое, за семерку обыкновенную ставку. Банкомет, имеющий 8 очков, выплачивает условленные ставки понтерам, имеющим 9. С остальных получает сам. Имеющий 7 очков выплачивает понтерам, имеющим 9 и 8 очков. С остальных получает сам. Имеющий 6 очков выплачивает имеющим 9, 8 и 7 очков. Банкомет, имеющий 5 очков, выплачивает имеющим 6, 7 и более. С остальных получает сам и так далее. Банкомет выплачивает всем понтерам, у которых очков больше, чем у него. После окончания байка, то есть после того, как все карты сыграются, банк передается игроку, сидящему слева от банкомета. От него переходит к следующему и так продолжается до окончания игры.